Параграф 2. Египетская книга мертвых. В отличие от индийской и тибетской книг мертвых, в египетской книге даны предписания, как нужно правильно себя вести на том свете, чтобы не погибнуть и благополучно воплотиться вновь на земле. Во времена египетского государства потусторонний мир практически еще был целостным. Размежевание произошло в последнее тысячелетие. В египетской книге мертвых почти на 300 страницах собрано около 200 молитв, заклинаний и гимнов, слав, которые человеку необходимо было выучить наизусть в этой жизни, чтобы не возникло проблем на том свете. Вот небольшой перечень полезных молитв. О том, как не умереть во второй раз в загробном мире, о наделении усопшего даром речи, о наделении человека даром запоминания в загробном мире, о входе и выходе из загробного царства. Чтобы передать колорит и ритм молитвы, приведем самую первую, которую умерший человек должен был произнести, попадая в зал Маати на суд перед всеми богами. Обращено оно к Осирису. «Приветствую тебя, о великий бог, о повелитель двойной Маати! Я пришел к тебе, о мой властелин, я вошел во владения твои, чтобы узреть красоту твою. Я знаю тебя, и я знаю имя твое, и мне известны имена 42 богов, которые пребывают подле тебя в этом зале двойной Маати, которые сторожат грешников и питаются их кровью в день, когда людей судят по жизни их в присутствии бога Ун-Нефера. Воистину, имя твое – Рекхти-Мерти-Неп-Маати, двуглазые сестры-близнецы госпожи двойной Маати». После того, как усопший перечислял все священные имена, ему дозволялось войти в зал. «Воистину, я пришел к тебе, и я принес тебе, Маати, правду и истину, и я уничтожил зло, которое тебе угрожало». Далее идет перечисление, вскрывающее представление египтян о грехе. Первое. «Я не совершал дурных поступков по отношению к людям». Второе. «Я не обижал членов семьи своей». Третье. «Я не творил зла вместе правды и истины». Четвертое. «Не имел порочных друзей». Пятое. «Не творил зла». Шестое. Не перегружал своих людей работой. Седьмое. Не стремился к почестям. Восьмое. Не обращался жестоко со своими слугами. Девятое. Не презирал Бога. Десятое. Не покушался на чью-либо собственность. Одиннадцатое. Не делал неугодное богам. Двенадцатое. Не чернил слуг перед их господином. Тринадцатое. Не причинял никому боли. 14. Не прогнал голодного. 15. Не заставил никого плакать. 16. Не совершал убийства. 17. Не являлся причиной убийства. 18. Не причинял страданий. 19. Не крал подношений в храме. 20. Не крал священного хлеба. 21. Не хлеба, пожертвованного духом. 22. Не блудил. 23. Не осквернял себя в святилище. 24. Не обманывал при расчетах. 25. Не отнимал ничью землю. 26. Не покушался на чужую землю. 27. Не обманывал торговца. 28. Сам не торговал с хитростью. 29. Не крал молоко. 30. Не угонял чужой скот. 31. Не ставил силки на священных птиц. 32. Не ловил рыбу, используя наживку того же вида. 33. Не перегораживал путь воде. 34. Не обрушивал берег канала. 35. Не гасил огонь, которому следовало гореть. 36. Не лишал богов принесенного им в дар мяса. 37. Не угонял священный скот. 38. Не отвергал Бога в различных его воплощениях. В этой молитве перечислено 38 деяний, которые считались в Египте грехом. Соответственно, эта молитва не утратила своей актуальности и сегодня. Если ее сократить, убрав 20, 21, 31, 36 деяния, которые сейчас просто невозможно совершить, и заменить ими Маати на Мару, то она может быть использована умирающими в наше время. Эту молитву египтяне клали в могилу вместе с усопшим, а иногда в гроб помещалась книга мертвых, чтобы на том свете умерший смог успешно пройти суд и имел возможность вновь воплотиться в нашем мире. В египетских молитвах для усопших уже появляются признаки захвата того света силами сатаны. На это указывают слова, что боги, находящиеся подле Маати, питаются кровью, а также существование таких молитв, как о том, как спасти душу усопшего от пленения в загробном мире, или семь молитв о том, как защитить сердце усопшего от похищения. Любопытно, что у американских индейцев душу похищает орел, так же, как и у египтян, то есть элементы ада появляются и на американском континенте. Надо думать, что и бальзамирование умерших тоже возникло после захвата земли СС, поскольку египтяне считали, что если мумия будет существовать вечно, то и душа будет жить на том свете вечно. В этом уже видны появления элементов христианского загробного рая. Параграф 3. Тибетская книга мертвых. Тонкие, идеальные и материальные миры взаимообусловливают друг друга и отражаются друг в друге. Если в нашем мире создан ад, то и в идеальном будет ад. И наоборот, если в нашем мире создан рай, то и на том свете возникнет рай. Миры взаимодополняют и усиливают друг друга. В прошлом наши предки обустраивали загробный мир, который, в свою очередь, сообщал им о возможных негативных событиях в этом мире, чем упреждал их свершение. Религия наших предков вызывает восхищение своей продуманностью. Наблюдая бессмысленность священнодействий сегодняшних верующих, невольно переживаешь разочарование. Сейчас молятся Богу, чтобы попасть в рай, который якобы существует на том свете. Сегодняшние священнослужители ни в одной конфессии не занимаются воссозданием и совершенствованием потустороннего света, где должен существовать рай. Действительно, как можно воссоздавать то, о чем нет точного представления? Его устройство должно быть сначала хорошо продумано, потом создано на земле, и только потом произойдет индукция на тот свет. Поэтому непонятно, как можно создавать рай на том свете, если мы не можем его создать на этом. В тибетской и индийской книгах мертвых появляется представление об аде и загробном рае, что свидетельствует, что они возникли позже египетской книги мертвых. Тем не менее, эти представления наиболее близки к сохранившимся христианским положениям о воздаянии за грехи. В отличие от индийской книги мертвых, в тибетской книге детально описаны шесть локов. Лок на санскрите означает место, сравните со словом локальный. Здесь переводчик перевел его как мир. Поскольку эти описания важны, напомним их вам. Тот мир, в котором человеку суждено оказаться, светится для него ярче. Первое. Ровный белый свет излучает мир божеств, ищущих удовольствий. Второе. Зеленый ровный свет испускает мир враждующих великанов, героев-гигантов. Третье. Желтоватым светится мир рассудочных рациональных человеческих существ. Четвертое. Ровный синий свет испускает мир животных. Пятое. Мир бродящих несчастливых духов светится красноватым цветом. Шестое. Серый с черным исходят из все очищающего ада. Учитывая сведения из истории Земли, нетрудно разобраться, что представляет собой каждый из перечисленных в тибетской книге загробных локов. Автор указывает что имеется в виду существование за последние 30 тысяч лет четырех цивилизаций – асуров, атлантов, исполинов и борейцев. Подробнее об этом в моей книге «Наши предки». Но мы использовали и собственные исследования загипнотизированных людей, которые рассказывали о жизни на том свете после своей последней смерти. Первое. Потусторонний мир божеств появился на Земле вследствие истребления СС земных богов – дивов, богов, чатров, панов, сатиров, семиров, визиров, девов. Они ждут своего часа возвращения в наш мир. Многие из них продолжают оставаться великими учителями человечества, являясь к своим ученикам. Правда, и силы сатаны часто выступают под видом учителей человечества, что создает путаницу в получаемой людьми информации. Второе. В мир, лок, враждующих великанов, попали атланты, великаны и асуры, погибшие в результате схватки с СС. Враждующими они стали потому, что силы сатаны постоянно стравливали расы людей между собой. Перевоплощаться им не в кого, потому что на земле все великаны истреблены. После своей смерти они больше никогда не воплощались, поэтому сохранили высокий рост и божественные способности. Те же, кто продолжал перевоплощаться, уменьшились в росте и превратились в современных людей. Третье. Мир человеческих рациональных существ – это наш загробный лог, мир людей. На том свете все атеисты становятся снова верующими, а священники различных конфессий снова возвращаются к древней вере человечества. Четвертое. Мир животных – это мир бывших разумных существ, в том числе и людей. Многим людям сегодня уготовано животное воплощение, уж слишком много расставлено ловушек для человеческих душ. Пятое. Раньше в мир бродячих, несчастливых духов попадали люди, потерявшие свой род, убийцы, сумевшие выпросить прощение у своих жертв, а также люди, умудрившиеся проклясть кого-то из живущих вместе с его детьми. Проклятие на детей, то есть от первого и далее колена, а некоторые проклинают даже до 13-го колена, ложится на человека, пославшего проклятие. Он должен сам исполнить посланное им проклятие и не сможет перевоплощаться до тех пор, пока это проклятие не будет им отработано. У славян дети не отвечали за своих родителей, а родители отвечали за них. Лог человеческих душ не пускал и не пускает до сих пор эти души к себе. В настоящее время в лог бродячих духов попадают несколько категорий людей. Лог человеческих существ не принимает лицемерных священников и адептов современных религий, потому что не может им простить обман. Ведь люди поверили в рай на том свете, а попав в загробный мир, поняли, что священники их обманули, хотя служители культа сами оказались обманутыми. Сегодня эти бродячие духи обречены на смерть в загробном мире, потому что их религии запрещают им перевоплощаться. Бродячим духам бывших священников, как и душам из мира человеческих существ, поверившим этим священникам, необходима помощь, иначе они не перевоплотятся вновь. Раз они прошли посвящение, крещение в современной религии, сами они из сатанинских пут выкарабкаться не смогут. Их необходимо посвятить в веру, признающую перевоплощение, или они должны сами поверить в него. Тогда они обретут возможность воплощаться вновь. Если человек был крещен ребенком и особо не проявлял усердия в вере, то у него есть шанс воплотиться. А если он крестился взрослым и умер, не приняв идею перевоплощения, то ему уже не появиться самому на этой земле. Его ждет исчезновение. Внимание! Из-за технического сбоя перечитка первого предложения на странице 52. Тонкие, идеальные и материальные миры взаимообусловливают друг друга и отражаются друг в друге. Следующая категория бродячих духов – это гомосексуалисты. Лог людей их тоже не принимает. Но поскольку по существующим книгам смерти, не без помощи СС, гомосексуализм не считается грехом, они освобождены от воплощения в животных, поэтому они бродят по земле в поисках молодых супружеских пар, не имеющих своего рода и племени, и воплощаются в их детей. Родовая система на земле разрушена, обрядов по воскрешению предков не проводится, и теперь у людей рождается кто попало. Последняя категория бродячих духов – это бывшие судьи. Человеческий лог их тоже не принимает, поскольку они взяли на себя функции богов судить. Согласно данным Керосона, в логе людей в настоящее время отсутствуют все виды существующих на земле религий. Господствующее положение сохраняется за православным ведовестизмом, древней религией наших предков, которая способствует перевоплощению человека. Надо полагать, что в локах богов и великанов царствует та же религия. Согласно данным Керосона, автор поясняет, что об этом говорится в сборнике «Очевидцы бессмертия». Смотри раздел «Библиографии». Шестое. В ад попадают в основном по незнанию, а также те, кто заключил договор с СС или косвенно служил захватчиком земли, то есть совершил преступление против человека и человечности. Прежде всего, это священнослужители высоких рангов существующих ныне мировых религий – мусульманства, христианства и иудаизма, отрицавшие перевоплощение душ и утратившие свой род. Также там находятся люди, взявшие на себя функцию адептов религии, которые отрицают перевоплощение. Однако в их состав не входят искренне верующие, святые и просветленные. Автор поясняет, что просветленные люди, по сути, тоже являются святыми, только они не канонизированы церковью. Уровень просветленного человека не вписывается в рамки ни одной религии. В лог ада попадают несколько категорий людей. Согласно наблюдениям Керосона, в ад попадают не обязательно грешники. Туда могут попасть и люди, не имеющие грехов, но имеющие соответствующие имена и фамилии, оклеветавшие кого-то, кола плюс света, привязавшие к алкоголю, наркотикам или куреву. Как пишет Керосон, в локе людей этого зелья нет, зато его предостаточно в локе ада. Если человек не сможет избавиться от этих зависимостей в этом мире, то на том свете ему от них не избавиться никогда. Служители сил сатаны в итоге его заманят к себе, и он уже насовсем останется в их лапах. Кстати, в местах, где применяются табак, алкоголь, наркотики, притягиваются адовые сущности и психополя, которые меняют окружающим людям судьбу. Из ада можно сбежать, если воплотишься в животное или в морального урода, неся на себе программу разрушения человеческого общества и его морали. Слово «урод» происходит от имени бога рода, покровителя животных. Поэтому древнее значение слова «урод» – это человек, потерявший человеческие качества и приблизившийся по своим поступкам к животным. Бог-род – определял воплощение человека и животных. Договорники, подписавшие договор с СС на том свете, стерегут наших ушедших предков, чтобы они не вышли на контакт с живущими людьми и воздействуют на живых людей, овладевая их сознанием. Как правило, все договорники – вампиры. Явление вампиризма известно с глубокой древности и подробно описано Блаватской. Оно создано захватчиками земли специально для отпугивания людей от контакта со своими умершими предками. Договорники после своей смерти нападают на живых людей и сосут из них кровь. Приводя многочисленные факты вампиризма в Европе, Блаватская указывает на характерные особенности, отмечавшиеся при вскрытии могил вампиров. Их трупы не разлагаются, в желудках обнаруживается свежая кровь, на ботинках умерших имелась застывшая грязь, свидетельствующая, что они способны выходить из могил, проходя сквозь земельную толщу и передвигаться по земле. Посещение людей вампиром прекращалось, как только труп вампира уничтожался. Вполне возможно, что СС использует оборотней для привлечения их на свою сторону и превращения их в вампиров. Сотрудничество с ними для СС очень важно, поскольку они тогда получают возможность убеждать простаков посвятиться в древнюю веру, где они обретут возможность превращаться в других животных. Но в действительности вампиризм никакого отношения не имеет к нашему солнечному культу, и все ситхи, которые СС кидают своим слугам как подачку, ни в коей мере не идут в сравнение с ситхами, которые давал солнечный культ наших предков. Адептов этого культа СС постарались давно истребить. Ад на земле был создан захватчиками земли, СС, для принудительного воплощения людей в биороботов, которые без души представляют собой груду мяса и металла. Потребность космоса в биороботах огромна, поскольку они осваивают новые планеты и спутники для жизни цивилизации СС. Земля на сегодняшний день является основным поставщиком душ. Вот вкратце описание всех шести локов, существующих сегодня на том свете. В тибетской книге мертвых сказано, что локов в действительности гораздо больше шести, но они в ней не описаны. В частности, не описан лок лилипутов. В ней также не говорится о действительном положении у наших предков, об очередях желающих перевоплотиться снова, растянутых на тысячелетия, поскольку слишком много умерших и очень мало рожениц в нашем мире. Но говорится, что сегодня там заправляют демоны, то есть бывшие люди, которые продали свою душу СС, и они уже царствуют не только в локе ада и локе бродячих духов, но и в локе людей, и все ближе подбирается к локу великанов и богов. Параграф 4. Индийская книга мертвых. Законы в загробном мире были установлены жрецами с помощью ритуалов в соответствии с древними представлениями о канонах. Установленные законы никто не отменял, они действуют до сих пор, хотя находятся в глубочайшем противоречии с современными представлениями о морали. Согласно индийской книге мертвых Гаруда Пурана Саратхара, человек, изъявший у другого человека участок земли, в следующих жизнях существует как червь в течение 60 тысяч лет. Это фактически означает смерть его души, поскольку даже разовое воплощение в животное приводит к утрате всех наработок предыдущих жизней. По индуистским законам за прелюбодеяние человек после смерти воплощается в дерево, что также означает исключение его из потока эволюции. За воровство или пьянство он может стать крысой и через одну жизнь воплотиться в священное животное, после чего может снова стать человеком, хотя этот путь достаточно сомнителен, поскольку после первого же воплощения в животное человеческая душа может умереть. Анализ индийской книги мертвых показывает, что воры и пьяницы оказываются в лучшем положении, чем те, кто только прелюбодействовал. Обидно должно быть тем, кто отбирал землю или жилье у других, поскольку для него смерть души однозначна. В неплохом положении оказываются те, кто поносит веды и своих учителей, поскольку они воплощаются все-таки в людей, но с отклонениями в здоровье. Глухота или слепота, приведенная неадекватность наказания, заложенных в индийской книге мертвых, говорит о том, что над ней хорошо потрудились СС. В западном обществе, например, прелюбодейство вообще не считается тяжелым грехом и легко прощается христианской церковью. А если вспомнить, что наши предки еще недавно жили расширенными семьями, и это издревле не считалось грехом, а теперь оказалось, что из-за этого сегодня нельзя воплощаться снова в этот мир, чтобы перевоплотиться, прощение прелюбодейства христианской церковью недостаточно. Христианские души оказываются в организованной силами сатаны ловушки. Практически все люди оказываются заложниками у СС, поэтому необходимо будет разрушить эту ловушку. Нарушая одну из 10 христианских заповедей, люди потом молятся Богу, чтобы выпросить у него прощение. Но ведь преступление совершено не против Бога, а против конкретного человека. И просить прощения надо не у Бога, которому, в принципе, все равно, что вы делаете. Бог — лишь карающий меч в руках обиженного вами человека. У меча бесполезно просить прощения. Просить надо у пострадавшего от вас человека. В религиях, сохранивших культ предков, люди молились не богам, а умершим, у которых они не успели вымолить прощение при жизни. Каждый человек должен знать, что если он совершил такое, за что был проклят, он уже не воплотится в этом мире в облике человека. Если он убил себе подобного, путь ему в этот мир тоже заказан. Если он ненавидит или ненавидим, ему снова не родиться человеком, потому что он будет отторгнут родом, племенем, как чужеродный. Если поменялось в мире мировоззрение, возвращение в эту жизнь тоже маловероятно. Когда человек испытывает сильную ненависть, то его физическое тело заболевает. Еще более страдает тонкое тело души, пораженное ненавистью. После смерти эта эмоция может просто взорвать тело души. Как пишет йог Рамачарака, отделившаяся душа у некоторых умерших людей разрушается сразу после выхода из тела в течение нескольких минут. В практике йогов категорически запрещено выход из тела человеческого двойника, если человека одолевают отрицательные эмоции, потому что можно не вернуться в этот мир. Человеческую душу созидают положительные эмоции, высокая нравственность и добропорядочная мораль, забота о других, ответственность за свои поступки и так далее. В прошлом отлучение от веры означало прерывание эволюции души, поскольку прекращалась цепь ее воплощений в человека, и она могла воплощаться только в животное. Процитируем некоторые положения индийской книги мертвых. «Кто не делает даров, в следующей жизни становится нищим. Кто презирает веды, родится желтушным. Лжесвидетель будет немым. Кто ворует книги – слепым, вор родится овцой или крысой, грабитель – козлом, мошенник – совой, пьяница и наркоман родятся собакой, шакалом, волком, бросивший жену будет долго воплощаться гусем, жена, бросившая мужа, родится ящерицей или змеей. Это же ждет тех, кто постоянно бранится со своими родственниками». Человек, убивший другого человека, воплощается в какого-либо грызуна, обычно в крысу. Такая традиция, теодиция, была заложена завоевателями земли. Не случайно во время войн наблюдается резкое увеличение поголовья крыс. Это убиенные убийцы начинают свое нисхождение по эволюционной лестнице. Крыса издревле была врагом человека, однако в силу своих предыдущих воплощений она селится рядом с ним или в его доме и ест его пищу. Согласно Акимушкину, по своему интеллекту крыса стоит на 7-м месте, уступая первенство дельфинам, обезьянам, слонам, медведям, собакам и свиньям. Она превосходит коз, овец, верблюдов и стоит на одном уровне с лошадью. Силы сатаны постоянно развязывают войны на земле, чтобы люди утрачивали свои божественные способности и духовные наработки. Каждый из нас в прошлых жизнях был асуром, то есть богом, и прошел не одну войну. Кто-то из нас не однажды убивал себе подобных и сам был убит. Убитый бог-убийца по древним законам неизбежно воплощается в животное, а потому утрачивает все свои божественные способности в следующих воплощениях. Об этом мы узнали при работе с умершими духами. Прошлые животные воплощения людей были обнаружены и в лаборатории Пьянкова, о работах которого речь пойдет ниже. Каждый из нас утратил свои божественные достижения и от асура, то есть сверхбога, дошел до современного состояния, до уровня, особо не превышающего уровня животного. За последние 3000 лет нас много раз в прошлых жизнях убивали, а те, кто убил себе подобного, неважно, как было совершено убийство, опосредованно заказное убийство, принуждение к аборту, продажа орудия убийства, или медицинским способом, хирургическая операция, или еще каким-либо, уже не воплощаются. Причем от желания человека это никак не зависит. Душа убийцы не может попасть в лог, где обитают наши предки, так как на ней несмываемое клеймо. И воплотиться в человека тоже не может, поскольку проклятие отторгает ее от воплощения в нашем мире. Если душа промедлит и не попытается воплотиться в животное, ее снесет к центру земли, где происходит естественное растворение душ. В настоящее время силы сатаны в мире духов создали такой же беспорядок и произвол, какой они сотворили на земле. Люди дезориентированы и постоянно творят дела, за которые оказываются в следующих жизнях воплощенными в животных или вообще лишаются возможности воплощения. На их место приходят души животных, воплотившихся в людей. Раньше в процессе перевоплощения участвовало лишь определенное число человеческих душ, а теперь из-за гибели душ и пополнения из мира животных качество человечества значительно ухудшилось. СС специально навязали людям традицию изгонять изгоев из общества, вместо того, чтобы помочь им и их душам преодолевать проступок. Когда-то это привело к появлению касты вольных каменщиков, масонов, которых захватчики сегодня используют для развала человеческого общества.